Пьяные ежики номер 5. Если помер ежик у себя в норке, если уронился из его лапок самый распоследний стакан и о половую доску недопитый медленно ударился, опустевая, значит, вот оно, значит, вон оно как, значит, помер ежик у себя в норке. И уходит светлая его душа с набором высоты на восток, откуда солнце яркое, теплые свои лучи к ней тянет, и дотянет, и достанет, и примет, и приласкает, и в лоне своем на достойное нижнее место посадит мяконько и пропишет вечненько истосковавшуюся по окончательной перемене маленькую и тихую, бестелесную и бесцветную, безголосую и беззлобную душу ежика, которую теперь, если есть на свете хоть какой-нибудь, Господи, упокой скорее и спаси, сохранив. А родные ежика, да близкие его недалекие, к оболочке скорбеть потянутся, предварительно от соседей испуганных услыхав, предварительно не далее, как вчера в домино с покойником по столу гремев, предварительно отслужив с ним вместе в одной серой колючей армии и на одном сером колючем одеяле когда-то в мамкиных муках, под папкины вздохи, в бабкины руки, родившись в десятером. И вот он не живой на столе лежит, а скорее мертвый, а еще скорее дохлый до невозможности посреди рыданий соленых, ненаглядным пособием по общей бренности служит. Вот обмыли его, вот обтерли, вот старухи темные в черном переругались в углу втихую, и по новой его обмыли, и обтерли еще на раз в более полном соответствии с обычаем и каноном. И в сплетенные лапки на восковом стебельке дрожащий огневой цветок посадили, дополнительной водой из смотровых щелок полив и попонкой поплиновой покойника по пояс покрыв. И печально смотрели на, сидя, стоя и походя, разинув, прикрыв и сжав, молча, шепотом и в полный рвущийся голос. Жизнь, она не швейная Зингерова машинка и не широкая река Волга, она сразу за началом кончается, обрывая тонкую нить, испаряясь досуха. На глазах смерть, она не зеленый продавец зелени. В твою пользу не ошибется, не обсчитает и не обвесит, а отмерит тебе 2 в длину и 3 в глубину. И опустевшее тело твое опустит, а душу, ежели заслужил, подымет выше высокого. Они вдвоем, жизнь и смерть, третьим тебя лишь на короткое время взяли. От горького и сладкого из горла и стакана попробовать разрешили, закусить и занюхать уделами и порохом обеспечили, за труд и отдых медалью и трипером наградили, костями и пальцами на прощание помахали, и плыви-ка ты, милый друг, вперед ногами, сначала вдоль дороги в гробу, потом поперек реки в лодке, а потом, сквозь годы с одинаковой скоростью, на одном месте, в разные стороны, ручейками. Тебя немножко иногда кое-кто здесь помнить будет по первости. От 1 до 3 раз оградку тебе поправят. От 5 до 100 повторений в день имя твое будут называть. В виде отчества. От завтрашнего дня до последнего пенсию будут иметь по твоей утере. А потом умрут фотографии твои. Пропадет из виду могилка. Зачеркнется мужская линия и... Ау! «Ау! Где ты? Уж не помню и кто. Из нихрена вышли и уйдем в нихера. Вот так-то вот, браточек ты мой. Уяснилась? Хорошо, да понял. Вопросительных знаков нет? Да хромало до тебя. Тогда обратно вернись. Тогда вот тебе моя, дай свою. Тогда свечку нахер. Попонку нахрен. Вставай, мудрила, без буквы «Р». Не одни же родственники помойные погудеть над тобой слетелись. А и кореша колючие, закаленные, каждый у себя на палатях опомнились, очухались, опохмелились и с первым поездом последний долг отдать прибыли. Пузырь с каждого. Приставился, значит, ежина наш. Околел, выходит, слегка ежара. Прижмурило его, стало быть, сразу на оба глаза. Ну ничего, с кем оно не бывает, вставай. Брысь, старухи, кыш, дети, вон, родные и близкие. Почти нового ежа хоронить собрались, подлюки, налейте ему. Почти брата, суки, венками сраными до смерти закидали. Налейте в него. Почтить они, пугало фабричные приканали, вставай. Еж есть тот, кому льется в рот. Тот есть еж, кто с утра хорош. Еж не вож, ноготком не убьешь. Хошь не хошь, а налили – пьешь. А где пьешь, там живешь. А кто не верит, того на нож, того нахрен, нахер и хером в хрен. Вставай, чудила на букву «М». Вставай, поила на букву «Ху». Подергай кадыком, почеши в паху, подымись на ножки, поглянь в окошке, там жизнь твоя продолжается, лебедкой тебя за яйца. Проснись, дружище, и пей, ежище. Только тот ежом называется, кто на вздрогнули отзывается. Только тот называется еж, кто в бутылку по плечи вхож. Встань, братан, иди, браток. А на смерть твою мы чихнем в платок, узелком свернем и подальше пнем. И гори она пламенем и огнем. Если помер ежик у себя в норке, если уронился из его лапок самый распоследний стакан и ополовую доску, недопитый, медленно ударился, опустевая, значит, нихера это вовсе не значит. Либо приподымут, либо сам встанет, либо друганы выручат, либо случай поможет, либо бог не выдаст, либо свинья подавится. А только свежего вам хрена в салат, а не у ежика на похоронах сопли лить. Жил себе и живет, и на ваших еще на скорых украинский минуэт тройным тулупом, не нагибаясь, на бровях спляшет.